Снова молчание. Маград не отрывал взгляда от Уэбстера. Следующий ответ должен был стать решающим. Победа или поражение? «Слушайте меня, Уэбстер», — наконец произнес голос. «Никаких переговоров не будет. Если вы не будете делать все в точности так, как я говорю, Холли умрет в страшных мучениях. Все козыри у меня на руках, и я не собираюсь торговаться. Это вам понятно?» Уэбстер уронил плечи. Маград отвел взгляд. «Немедленно восстановите телефонную линию», — продолжал голос. «Мне нужна связь. Весь мир должен узнать о том, что происходит здесь. Здесь творится история, Уэбстер». «Немедленно восстановите телефонную линию», — продолжал голос. «Мне нужна связь. Весь мир должен узнать о том, что происходит здесь. Здесь творится история, Уэбстер. Я не допущу, чтобы нам мешали ваши глупые игрища. Весь мир должен стать свидетелем первого удара, нанесенного по вашей тирании». Уэбстер уставился себе под ноги. «Решение слишком важное, чтобы вы могли принять его сами», — продолжал Боркин. «Вам необходимо связаться с Белым домом. У Вашингтона ведь также есть свой интерес в происходящем. Вы не согласны?» Даже крохотная, примитивная рация передавала силу его голоса. Уэбстер вздрогнул, словно ему на ухо оказывалось физическое давление. Судорожно дыша, как будто сердце и легкие сражались у него в груди за жизненное пространство. «Определяйтесь с решением», — сказал Боркин. «Я выйду на связь через 2 минуты». Рация умолкла. Уэбстер посмотрел на нее так, словно никогда прежде не видел подобного оборудования. Протянув руку, Маград щелкнул тумблером, отключая рацию. «Хорошо, будем тянуть время, так? Скажем Боркину, что восстанавливаем линию. Объясним, что на это потребуется час, а то и 2. Пообещаем связаться с Белым домом, с ООН, с CNN, с кем угодно. Скажем ему все, что он хочет от нас услышать». «Зачем он так себя ведет?» — недоуменно спросил Уэбстер. «Зачем нагнетает напряженность? Он вынуждает нас нанести удар. Не оставляет нам выбора. Боркин как будто хочет этого. Умышленно провоцирует нас». «Он ведет себя так потому, что у него не все дома», — решительно заявил Маград. «Вероятно», — согласился Уэбстер. «Боркин маньяк. Только так можно объяснить то, что он стремится привлечь максимум внимания. Потому что, как он верно подметил, у него и так на руках все козыри». «Шеф, об этом мы будем беспокоиться позже. Пока что нам нужно потянуть время». Уэбстер кивнул. Сделав над собой усилие, вернулся к насущной проблеме. «Однако нам нужно больше, чем 2 часа. Отряду по освобождению заложников потребуется 4 часа только на то, чтобы добраться сюда. Так что нам нужно минимум часов 5-6. «Хорошо. Сегодня ведь 4 июля. Скажите Боркину, что у связистов выходной. Объясните, что целый день может уйти только на то, чтобы их разыскать». Уэбстер и Маград посмотрели друг на друга, не сговариваясь, оглянулись на Джонсона. Тот вышел из игры. Генерал безучастно сидел на скале, бледный и растерянный, учащенно дыша. 90 часов смертельного напряжения наконец сломали его. Тут в руке Уэбстера снова запищала рация. «Ну?» — спросил Боркин, как только затих треск статических разрядов. «Хорошо, мы согласны», — сказал Уэбстер. «Мы восстановим телефонную линию. Однако на это потребуется какое-то время. У телефонной компании сегодня выходной в связи с праздниками». Последовала пауза, затем раздался смешок. «Ах да, День независимости. Наверное, мне следовало бы выбрать другой день». Уэбстер помолчал. «Я хочу видеть всех ваших морских пехотинцев», — продолжал Боркин. «Каких морских пехотинцев?» — спросил Уэбстер. Снова короткий смешок, короткий и снисходительный. «У вас 8 морских пехотинцев и боевая машина пехоты. У нас повсюду наблюдательные посты. Мы следим за каждым вашим шагом. Точно так же, как вы следите за нами с помощью своих проклятых разведывательных самолетов. Ваше счастье, что стингеры не летают так высоко, а то на земле к настоящему моменту валялся бы не только этот долбанный вертолет». Уэбстер ничего не ответил, лишь всмотрелся в линию горизонта. Маград машинально сделал то же самое, выискивая солнечные блики на стеклах биноклей. «Я так понимаю, вы сейчас находитесь рядом с мостом», — сказал Боркин. «Я прав?» Уэбстер пожал плечами. Маград лихорадочно закивал, призывая его ответить правду. «Да, мы находимся рядом с мостом. Я хочу, чтобы морские пехотинцы вышли на мост, уселись на край ровным рядком, поставив бронемашину за собой. Я хочу, чтобы они сделали это прямо сейчас, понятно? Или мы займемся Холли. Выбор за тобой, Уэбстер. Или, наверное, за генералом. Это ведь его дочь и его морские пехотинцы, так?» Джонсон поднялся со скалы. Через 5 минут морские пехотинцы сидели на краю взорванного пролета моста, свесив ноги в пустоту. Боевая машина пехоты встала у них за спиной. Уэбстер, Маград и Джонсон оставались под прикрытием скалы. Директор ФБР не отнимал рации от уха. Он слышал невнятные голоса, как будто Боркин, зажав микрофон ладонью, разговаривал с кем-то по переговорному устройству. Его приглушенный голос чередовался с треском ответов. Наконец микрофон открылся, и в динамике снова зазвучал громкий и отчетливый голос Боркина. «Хорошо, Уэбстер, отлично сработано. Наши разведчики видят всех 8, как и наши стрелки. Если морские пехотинцы пошевелятся, они тотчас же умрут. Кто еще находится здесь?» Уэбстер ответил не сразу. Маград лихорадочно покачал головой. «А разве вы сами не видите?» — спросил Уэбстер. «Я полагал, вы непрерывно наблюдаете за нами». «Сейчас я временно отвел своих людей назад, на оборонительные рубежи». «Здесь больше никого нет», — сказал Уэбстер. «Только мы с генералом». Снова пауза. «Хорошо, присоединяйтесь к морским пехотинцам», — приказал Боркин. «Выходите на мост, садитесь с краю». Уэбстер откликнулся не сразу. Его лицо оставалось непроницаемым. Наконец он встал и кивнул генералу. Тот с трудом поднялся на ноги, и они вышли из-за скалы, оставив Маграта одного, присевшего на корточки за выступом.